Эдвина онемела от изумления. Она увидела красивую светловолосую девчушку, плакавшую от того, что ее мама осталась на пароходе. Это была не Алексис. Эдвина поняла, что допустила ужасную ошибку, ведь она передала маме, что Алексис в шлюпке. Теперь никто на корабле ее искать не будет. Она зарыдала, прижимая к себе маленькую Фанни. А в это самое время Алексис тихонько сидела в своей каюте. Она ускользнула с палубы, где было холодно и страшно, когда мама выпустила ее руку и побежала за Уной. Алексис оставила в кроватке свою любимую куклу и не собиралась уезжать без нее. Когда она вернулась в каюту и нашла куклу, ей показалось тут спокойно и тихо. Алексис было непонятно, почему она должна садиться в какую-то шлюпку и падать в ней в противную черную воду. Она подождет здесь, пока все это кончится, и придут мама с папой. Она посидит тут с куклой, миссис Томас. Сверху доносились звуки оркестра. Чьи-то голоса, шум. В коридоре не было слышно ничьих шагов. Все пассажиры находились на палубе, прощались с любимыми и спешили в спасательные шлюпки. А над их головами продолжали взрываться ракеты, и радист отчаянно пытался вызвать на помощь ближайшие суда. Первым в 12:18 отозвался Франкфурт, потом Маунт-Темпл, Вирджиниан и Бирма. Но от калифорнийца, который был к «Титанику» ближе всех, не поступило ни слова с 11 часов после того, как он передал предупреждение об айсберге, а Филлипс в ответ велел не мешать ему. С того времени радист калифорнийца не подавал признаков жизни. А ведь это был единственный пароход, который мог успеть им на помощь. Даже ракеты были бесполезны. На калифорнийце явно решили, что это очередной фейерверк, каких много было в этот рейс. Конечно, кому придет в голову, что «Титаник» тонет? В 12:25 Карпатия, находящаяся в 58 милях от них, отозвалась и обещала подойти как можно скорее. Потом подключился «Олимпик», но он был в 500 милях, слишком далеко, чтобы подоспеть на помощь. Капитан Смит то и дело заходил в радиорубку, откуда Филлипс посылал сигналы бедствия и приказывал радисту снова и снова повторять их в надежде, что откликнутся хотя бы какие-нибудь яхты. Сейчас была нужна любая помощь. Первый сигнал бедствия с «Титаника» послали в 12:15, а Алексис все сидела одна в пустой каюте, играя с куклой и что-то мурлыча себе под нос. Она понимала, что родители ее отругают, когда вернутся. Но, может быть, они не станут слишком сердиться, ведь сегодня день ее рождения. Ей исполнилось 6 лет, а кукле гораздо больше. Миссис Томас уже взрослая, ей целых 24 года. Лайтоллер заполнял пассажирами очередную шлюпку. По правому борту можно было уже посадить несколько мужчин, но на левом по-прежнему пропускали пока только женщин и детей. Во втором классе пассажиры тоже рассаживались в шлюпке, а кое-кто из третьего класса ломился сквозь перегородки и запертые двери в надежде сесть в шлюпке во втором, а то и в первом классе. Но проникнуть туда было невозможно. Команде строго-настрого приказали следить за порядком. Капитан боялся паники и хаоса. Матросы просили пассажиров третьего класса вернуться назад, но люди кричали, плакали, умоляли пропустить их к спасательным шлюпкам. Одна ирландская девушка, рядом с которой стояла молодая женщина с ребенком, настаивала, чтобы ее пропустили в первый класс, но матрос бесстрастно загораживал проход и не слушал ее сбивчивых объяснений. Кэт и Берт прошли в спортзал, чтобы хоть немного согреться и отойти от всеобщей паники, страданий и слез. Филипп остался на палубе с Чарльзом и Джеком Тейером. Они помогали женщинам садиться в шлюпки.